Глава 11. Суль торопилась в Гростенсхольм. Мысли разбегались в разные стороны, прямо как у 11-летней девчонки. Выйдя в открытое поле, Суль пошла вдоль загона для лошадей. Ей всегда нравились березы. Их высокие белые стволы словно освещали все вокруг. Даже черноты на стволах не было видно. Такая пышная зелень появилась в этом году. Тут Суль по весне собирала травы. Ей нравилось смотреть на цветущие луга. Снова в ушах зазвучали голоса детей. Вспомнилось, как они восхищались богатством красок, прям как на клумбе, но сейчас цветов не было. По загону бегал жеребец. Новый работник ввел в загон кобылу. Новый работник! Как же Суль повезло! Она села на загородку. «Привет!» Клаус обернулся и вспыхнул. «Фрекин! Лучше уходите! Да побыстрее!» «А что, тут опасно?» «Да нет, но уходите!» Суль не двинулась с места. Жеребец припустил за кобылой. Та безуспешно пыталась увернуться. Но жеребец был готов к подвигам. Он высоко подпрыгнул, и Суль свалилась с загородки. Клаус поспешил ей на помощь, подхватил на руки. Боже, как приятно! Ей хотелось, чтобы он долго-долго держал ее так. «Мне приказали помочь жеребцу, но он и сам прекрасно справится. Пожалуйста, Фрекин, уходите!» «В чем помочь?» Вопрос остался без ответа. Суль увлеченно наблюдала за любовной игрой лошадей. У них на усадьбе почти не было животных, потому что Сили их так любила, что думать не могла о том, что их придется когда-нибудь забивать. А когда животные начинали свои любовные игры, детей всегда выводили из конюшни или сеновала. Если б тут была Сили, да еще и с посторонним мужчиной, она бы сквозь землю провалилась от стыда. Но Сили — это Сили, а Суль есть Суль. Ослепительная улыбка словно лишний раз объяснила, почему ее назвали Суль. Великолепно. Наблюдая за ними, возникает какое-то странное чувство, словно мурашки по телу забегали. А у тебя? Клаус пытался отвести взгляд. Да, и вообще ему надо было следить за лошадьми. Сказать, что он был равнодушен к Суль, значило солгать. Суль сжала бедра. Она во все глаза смотрела на молодое, великолепное тело Клауса. Оглядывала его, оценивающе, с головы до ног, с любопытством и в раздумье. Суль пододвинулась поближе, дотронулась рукой до рубахи. Дыхание сбилось. Взглянув на животных, хрипло засмеялась. «Как здорово! Гляди, как они прикрывают глаза! Думаешь, кобыле хорошо?» — шепнула она. Клаус взглянул на девушку. На ее губах играла легкая улыбка, а в глазах светился неподдельный интерес. Теперь Клаус слегка придвинулся к ней. Суль никак не отреагировала. Клаус тихонько засмеялся. Она вторила ему. Подросткам сегодня приоткрылась завеса над одной из тайн природы. Жеребец соскочил с кобылы. «Теперь у них будет жеребенок?» Суль была совсем не глупа и знала, что к чему. Работник кивнул. Голубые глаза сверкали. У Суль закружилась голова. Ей страстно захотелось очутиться на месте кобылы. Не раздумывая, она сказала об этом Клаусу. «Фрекин Суль!» Он едва переводил дыхание. Можно ли рассказать ей? Но из этого ничего не вышло, он не смог. Хотя знал, что у других получалось. Клаусу не очень не хватало женского тепла и ласки. Он был совсем одинок. Эта сумасбродная идея не раз приходила в голову. Но теперь он почти забыл о ней. Суль надо было что-то ответить, и он сказал, что хорошо понимает ее. Фу! Суль не знала о его тайне. Почему все так боятся говорить и делать то, что хочется? Если это не причиняет боль другим, то все в порядке. Я же не обидела тебя. Клаус, простая душа, был хорошо воспитан. Нет, Фрекин, я согласен с вами, но не осмелился бы это сказать прямо. Глупо. Люди глупые, Клаус. Да, вырвалось у него застенчиво. В таком возбуждении Суль еще никогда не бывало. Грудь у нее похолодела, все тело ныло. Клаус крепко вцепился в жерди. В нем шла жестокая борьба. Знал, что если не совладает с собой, то его ждет ужасная кара. Она же еще ребенок, да и не из простых. Из его губ вырвался сдавленный стон. «Фрекин, Скоро придет управляющий. Лучше бы вам... Да, ухожу. На усадьбу. Вам хорошо в Гростенсхольме?» Ей доставляло наслаждение наблюдать за муками парня. «Да, конечно, но я хочу уехать». «Уехать?» Суль это не понравилось. «Куда?» «Баронесса нашла мне отличное место у ленцмана на конюшне. Я ведь хороший конюх». Суль выругалась про себя. Ей нельзя было ругаться. Подростки еще не знали, что взрослые решили их разлучить. Суль слишком увлеклась молодым, неискушенным парнем. Суль, которой все дозволено, и простак Клаус — слишком опасная комбинация. «Когда едешь?» «Во вторник». «Вторник? Так быстро?» Суль хотелось испытать свою силу. Ей так хочется Клауса. А он встал на дыбы и брыкается, как дикая лошадь, только потому, что он из простых. А потом, она еще так молода. Но у нее есть нужные средства. «Будешь все время тут, на конюшне?» «Нет, в понедельник погоню коров на пастбище». «Один?» «Ага». «Великолепно», — отметила Суль про себя. «Ладно, я пошла», — засмеялась девушка, подхватила кошку и побежала. Клаус задумчиво смотрел ей вслед. Он был так возбужден присутствием Суль и любовной игрой лошадей, что должен был отдохнуть. Он углубился в лес, обнял березу и закрыл глаза. Попробовал представить, каково обнимать Суль. Он дышал все быстрее, упал на колени. Ноги больше не держали его. «Силия, ты не нарисуешь Дага?» — спросила Шарлотта. «Портрет?» — Силия засомневалась. «Не знаю, никогда не пробовала». «Да? А вот до меня дошли слухи, что впервые увидев Тенгеля, ты по памяти нарисовала его, расписывая церковь. Получилось здорово». «Ой, Шарлотта!» Силия спрятала лицо в ладони. «Не напоминай мне об этом. Тенгель до сих пор не простил мне, что я изобразила его в образе дьявола. Но вообще-то мысль нарисовать Дага весьма заманчива». «Попробуй. Если получится, нарисуешь всех детей. Они ведь у нас прелесть. Я заплачу за материал». «Нет, мы здорово разбогатели. И все благодаря вам». «Вот и хорошо. Новый работник уедет во вторник». «Тогда я, наконец, успокоюсь. Спасибо, что помогаешь нам устранить опасность. Мало ли что может случиться. Впрочем, мы и так знаем, что может произойти. Прям камень с души упадет». «Это точно. А что у тебя за странный такой постоялец?» «Герр Йохан. Вполне приятный мужчина». «Я так не думаю. Он слишком любопытен. Вынюхивает про Тенгеля и Суль. Разговаривал со мной и с матерью». «Что ты говоришь? Как странно. Тенгель тоже подозревает, что тут не все чисто». «Мать говорит, что он хочет знать о Тенгеле как можно больше плохого. Но он просчитался, если надеется что-то узнать от матери. Она обожает Тенгеля». «Твоя мать — замечательная женщина», — улыбнулась Силия. «А ты заметила? Липа поправилась». Медленно, с расстановкой, произнесла Силия. «Ты проверяла?» «Да. Тогда листья были совсем сухие, почти мертвые. Сейчас дерево снова зазеленело». Силия вздрогнула. В голове внезапно всплыли полузабытые рассказы о квенах, колдунах. Среди них был старик, который выводил болезнь из тела больного и с помощью заклинания обращал ее на дерево. И сейчас это дерево стоит где-то в лесу, узловатое, покрытое наростами. К нему даже приближаться опасно. Достаточно только дотронуться до него, и болезнь обеспечена. Как-то эти истории были странно похожи друг на друга. Да, и... Нет, Силия не осмеливалась до конца додумать эту мысль. И в то же время не могла выбросить из головы это совпадение. Тенгель утверждал, что злой дух его предков не имел ничего общего с сатаной. Тенгель был уверен в том, что князя тьмы на самом деле не существует. К какому же роду принадлежал тогда первый Тенгель Злой? К квенам. Квены пришли из страны под названием Финляндия. Это Силия знала точно. Но финны не похожи на Тенгеля, Ханну или Гримора. Может, первый Тенгель пришел с квенами с востока? Из страны, о которой тут и слыхом не слыхали. Все это домыслы, догадки. Тенгель говорил, что его предки были норвежцами. И потом, квены низкорослые. А Тенгель высокий, широкоплечий. Да и волосы у квенов не такие темные, как у тенгеля. А вот скулы одинаковые. Курносый нос. Ну вот, опять. Она порывисто встала. Я бы не хотела, чтобы эта история с деревьем повторилась снова. Теперь я смотрю на липы со страхом. Деревья все здоровы? Тихо спросила Шарлотта. Да. В мастерской воцарилась тишина. За тенгелем снова прислали из Акерсхьюса. Хотя сам тенгель изо всех сил старался помогать беднякам и никогда не заигрывал со знатью, обойтись без него так и не могли. Жизнь во дворце кипела. Тенгель заметил, что со времени его последнего пребывания во дворце тут многое изменилось. У Авривола началось строительство итальянских бастионов с земляными валами. Во дворец приехали гости из Дании, и во дворце сразу стало тесно. По дороге в Норвегию один из них почувствовал себя плохо. Торопливо шагая темными коридорами, тенгель криво усмехался, вспомнив, как привозил сюда Силье поглядеть на короля. Даже на двух. Тенгель взял ее с собой, когда нового короля, Кристиана IV, приводили к присяге. Это случилось 3 года назад. Силья была несколько разочарована. Слишком многого она ожидала. 14-летний король был всеобщим любимцем. Для участия в церемонии он пышно оделся, но во всем остальном не отличался от других людей. Тогда Силья и тенгель наблюдали за церемонией приведения к присяге из толпы. «Чего же ты ожидала?» — спросил тенгель. «Король из сказки с золотой короной и скипетром?» «Да нет». Самые яркие воспоминания остались от первой встречи с королем. В 1589 году в Норвегии проходила свадебная церемония принцессы Анны, сестры шотландского короля Якоба VI и Кристиана IV. Вообще-то свадьбу не планировали играть в Норвегии. Но корабль, на котором плыла Анна, потерпел кораблекрушение у берегов Норвегии, и нетерпеливый жених приехал в Осло. Вот это была свадьба так свадьба. Силья, много лет просившая тенгеля повезти ее в Осло, вдоволь насладилась видом королевского свадебного кортежа. Разговоров потом хватило не меньше, чем на полгода. С тех пор прошло 5 лет. Мимо тенгеля прошли 2 датчан. Тенгель, как обычно, ожидал возгласа ужаса, но его не последовало. Дама просто упала в обморок. Тенгель был зол. «Будьте осторожны при встрече с самим дьяволом», — говорил он, приводя даму в чувство и помогая ей подняться. «Мне очень жаль». Знатный вельможа нагло ответил. «Чего ж ты хочешь, человек? Тебе по меньшей мере нужно предупреждать о своем приближении. Ты, верно, и есть тот лекарь-демон, о котором все говорят?» «Да, это я. Кажется, дама пришла в себя. Я тороплюсь к больному». Он поклонился и поспешил дальше. Слуга уже ждал. «Пожалуйста, сюда, герр тенгель. Вы повстречались с Якобом Ульфридом? Он, видно, здорово испугался. Дама-то не его жена. Я и раньше подозревал, что между ними что-то есть. Уже одно то, что он был с фрекен Марсвин, может ему серьезно повредить». Тенгель обернулся. Ульфред тоже. Взгляды их встретились. «Марсвин! Где же он слышал это имя?» «А, Епи Марсвин, отец Дага. Наверное, приходится родственникам этой даме». Имя отца Дага тенгель услышал впервые из уст Силья. У нее не было тайн от мужа. А тот, в свою очередь, никогда не подводил ее и никому ничего не рассказывал. Об этой скотине тенгель думал часто. Будучи женатым, поразвлекался с несчастной фрекен Шарлоттой и пропал. Наверное, даже ни разу не вспомнил про нее. Неужели он ничего не понял? Не увидел, как несчастна Шарлотта, как не хватает ей любви и тепла, как она одинока. А может, считает, что одарил ее по-царски, снизошел до несчастной дурнушки. А Шарлотта даже не поблагодарила его за оказанную ей честь. Тенгель так глубоко задумался, что не заметил, как налетел на слугу. Он извинился и постарался взять себя в руки. Якоб Ульфред. Так он впервые встретился с семьей Ульфридов. Но в то время ни тот, ни другой не подозревали, что находится в самом близком родстве. А если б и узнали, то вряд ли обрадовались. Больной датчанин оказался приятным, пожилым уже человеком. Он мужественно выдержал процедуру. Тенгель мало чем мог ему помочь. Дал болеутоляющее. Пока тенгель лечил больного, 2 желторотых юнца, что находились в этой же зале, едко обсуждали лекаря, наслаждаясь хорошим вином. Тенгель попросил их помолчать, хотя бы из уважения к больному. Те в ответ рассмеялись еще громче. «Неужели этот провинциальный лекаришка может кому-нибудь помочь?» Но все же, взяв бокалы с вином, удалились в соседнюю комнату. Их громкие голоса доносились и из-за стены. Тенгель все слышал. Вскоре к ним присоединился третий, престарелый Лавелас. Неожиданно для себя Тенгель вдруг обнаружил, что это никто иной, как Еппе Марсвин. В голову ударило, когда он услышал хвастливую речь Марсвина о своих победах при дворе. И на сегодняшний вечер он уже договорился о встрече с молоденькой норвежской. «Чудная девица, не старше 16, почти наверняка девственница. Но недолго ей осталось ходить в девках». Остальные громко заржали. «Ой, Марсвин, хорошо же тебе развлекаться, когда жены нет поблизости!» Тенгель не мог совладать с собой. Закончив лечение, прошел в соседнюю комнату. Наклонившись над столом, обратился к беседующим с просьбой побыть около больного графа. Молодежь пообещала. И никто не заметил, как Тенгель что-то подсыпал в бокал с вином Марсвина. Так случилось, что этим вечером, в самый ответственный момент, старый Вавелас, вместо того, чтобы овладеть девушкой, вынужден был со всех ног бежать в туалет. Желудок Марсвина взбунтовался, и он ничего не мог с собой поделать. Все время пребывания в Норвегии Марсвин ужасно мучился животом. Но Акерсхюз не прощает таких поражений. В адрес Марсвина посыпались злые шутки и насмешки. Слухи о его поражении дошли даже до Дании. С тех самых пор Марсвин потерял интерес к шумному светскому обществу и предпочитал проводить вечера в кругу семьи. Он так никогда и не узнал, что болезнь его была карой за то, что он соблазнил Шарлотту 13 лет назад. Марсвин, скорее всего, даже не помнил, кто она такая, а Тенгель не собирался ему напоминать. Им так хорошо и спокойно жилось в Гростенсхольме и Липовой аллее. О случившемся Шарлотта узнала лишь несколько месяцев спустя. И от всего сердца посмеялась над Еппе Марсвином. Она была рада, что Тенгель оказался на ее стороне. Теперь Шарлотта думала только о Даге. Слишком близко к сердцу принимала она все неудачи и болезни сына. Старалась во всем опекать его. Не отходила от Дага ни на шаг. Мудрая мать баронесса отослала Дага на несколько дней в Линди-аллее отдохнуть от матери. Впрочем, та обещала исправиться. Во дворце Дагу было хорошо. Все боялись, что кардинальные перемены в его жизни скажутся на нем отрицательно, но переселение к матери прошло на удивление гладко. Он привык к трудной жизни в многодетной семье и не имел ничего против излишней опеки. Ему нравилось, что в Гростенсхольме все было расписано по минутам. Каждая вещь лежала на своем месте, все сверкало и блестело. Сам он по натуре был педантом. Его несколько раздражало, что в Линди-аллее никто не обращал внимания на такие мелочи, как на неряшливо брошенную на стул одежду или пятна на столе. Иногда, правда, ему было немного одиноко. Не с кем было пошептаться в темноте перед сном, не с кем бегать по большим залам и темным лестницам Гростенсхольма. Но остальные дети жили совсем рядом. А еще у него была Лив. Они встречались практически ежедневно. Шарлотта давала уроки ей и Аре. Но Ари больше любил возиться в конюшне или на сеновале, чем сидеть на уроках. «Я поеду в Копенгаген учиться в университете», — сказал однажды Даг Лив. «Ты уезжаешь? Когда?» «Когда подрасту немного, стану профессором или аукционистом, или кем-нибудь еще в этом роде». Недавно на соседней усадьбе состоялся аукцион. На Дага произвел большое впечатление человек с молоточком. Лив промолчала. Жаль, конечно, что Дагу придется уехать. А Даг продолжал. «Мама Шарлотта познакомит меня с какой-нибудь знатной девушкой, может быть, при дворе, и я женюсь на ней». Лив молчала. «А тебе мама найдет богатого торговца? Ты же очень красива, так что это будет нетрудно устроить. А вот Суль придется посложнее», — говорит мама. «Не знаю почему. Она ведь тоже красивая, как ты думаешь?» «Да, конечно». «Нет, лично я замуж выходить не собираюсь», — с вызовом произнесла Лив. «Я тоже пока не собираюсь жениться». Даг стукнул кулаком по стене. «Знаешь, мама Силия будет меня рисовать. Портреты повесят вон на той стене, где висят все наши старые скучные предки». Он весело засмеялся и прошелся насчет портретов. посерьезнел. А потом я поселюсь здесь. Ведь все вы тут, дом мой тоже здесь. Хорошо, что ты приедешь назад, — откликнулась Лив. Будет с кем поиграть. Взрослые не играют. Да, наверное, это глупо. Дак выглянул в окно галереи. Смотри, вон этот странный герр Йохан, — сказал Лив. Ходит взад и вперед, заложив руки за спину. Что-то он беспокойный какой-то, — заметил Дак. Нахохлился, как курица на яйцах. Теперь остановился и смотрит в лес. Сколько он еще собирается у вас прожить? Говорил, что скоро уедет. Мы все с нетерпением ждем этого. Он всюду ходит, что-то вынюхивает. Ненормальный какой-то. Ага, поиграем перед зеркалом? Давай. Они нашли только одно огромное зеркало, от пола до потолка. А потом пошли на башню. Башня, маленькая, четырехугольная, представляла собой небольшое возвышение над порталом. Лив и Дагу нравилось проводить там время. Сверху постройки казались такими маленькими. Отсюда была видна только часть липовой аллеи, церковь, море и дорога. «Посмотри, из леса кто-то выходит!» «Да», — сказал Даг. «Кто бы это мог быть?» «Слава богу, ты видишь тоже!» — облегченно вздохнул Лив. Я боялась, что мне опять померещилось. Дак хихикнул. «Не поддавайся влиянию Тенгеля и Суль. Ты видишь перед собой обычные вещи, а остальное домысливаешь сама. Дошло до того, что тебе мерещится привидение даже средь бела дня. Такое уж тебе досталось наследство от Силии», — говорит Тенгель. «Да, наверное», — сконфуженно произнесла Лив. Ей очень хотелось походить на Тенгеля и Суль, обладать такими же способностями. Поэтому она все время что-то придумывала, но в ее россказни никто не верил. Дак глянул на дорогу. «Смотри, процессия! Куда они идут?» Оба во все глаза смотрели на мрачную процессию. Впереди всадники в черных одеждах, восседающие на черных, как смоле, лошадях. Ветер распахивал полы длинных плащей, и мужчины становились похожи на летучих мышей. За всадниками следовали пешие люди. Процессия направлялась к церкви. За процессией следовала двухколка, в которой дети разглядели несколько связанных человек. За процессией гурьбой валил народ, тоже во всем черном. С башни люди казались маленькими куклами. «Прям привидения какие-то!» Дак понизил голос. «Привидения из минувших веков, но на самом деле это не так». Дак всегда должен был разложить все по полочкам. «Что совершили эти люди, как ты думаешь?» — прошептал Лив. «Да они могли сделать что угодно. Убийство, воровство, ересь. Не знаю. Наверное, их повесят. Смотри, среди них есть одна женщина». «Наверняка ведьма». «Не говори так». Лив крепко вцепилась в рукав Дага. Дети словно читали мысли друг друга. Взявшись за руки, они молча стояли на башне и во все глаза смотрели вниз. Была такая тишина, что до них долетал даже скрип колес. Но в этой тишине было что-то неестественное, угрожающее. «Как нам все-таки было хорошо в долине людей льда?» «Да», — ответил Дак. «Люди безжалостны. Все они одинаковые. Мы живем в ужасное время». Конец 11 главы.